Смерть настигла великого Могура около погребальной пирамиды Изы. Он лежал на боку, поджав ноги, в позе ребенка в утробе матери. Его просторный череп, вместилище магических знаний и сокровищ родовой памяти, был разбит тяжелым камнем, который валялся неподалеку. Судя по всему, смерть Крэба была мгновенной. Эйла опустилась на колени рядом с бездыханным телом. Слезы хлынули из ее глаз. «О, Крэб, Крэб, зачем только ты пошел в пещеру?» — знаками вопрошала она, раскачиваясь из стороны в сторону и вслух повторяя имя погибшего. Потом, повинуясь внезапному порыву, Эйла вскочила на ноги и совершила над Крэбом ритуальные знаки, которые он во время погребального обряда совершал над Изой. Ослепнув от слез, высокая белокурая женщина простирала руки, изгибая их с той грацией и выразительностью, что неизменно отличали ушедшего навсегда священного мужа. Магический смысл этих движений был скрыт от Эйлы, но она и не стремилась проникнуть в него. Она лишь отдавала последнюю дань человеку, ставшему для нее отцом. Стоило Эйле появиться в проеме пещеры, все взгляды обратились к ней. «Он мертв», — жестами сообщила она. Как и все остальные, Брут не сводил с Эйлы глаз. Сердце его сжималось от страха и дурных предчувствий. «Ведь это она отыскала пещеру», — вспомнил Брут. «Духи всегда были к ней благосклонны. Я вознамерился проклясть ее, и тогда они затрясли землю и разрушили пещеру. Значит, они разгневались на меня и лишили клан жилища в знак своей немилости. А что, если люди решат, это новый вождь навлек на них кару?» В глубине своей суеверной души Брут трепетал перед плохими предзнаменованиями. Но его изворотливый ум быстро подсказал ему выход. Надо обвинить во всем Эйлу, прежде чем кто-либо успеет обвинить его. Пусть люди решат, что она разозлила духов. «Посмотрите на эту недостойную женщину. Она всему виной», — провозгласил он. «Она нарушила законы клана. Она вызвала гнев духов. Вы все видели, она осмелилась возражать вождю. Духи наказали нас за ее дерзость. Мы должны безотлагательно предать ее проклятию. Тогда духи вернут нам свое расположение. Они поймут, что мы по-прежнему почитаем их, и укажут нам новую пещеру, еще лучше прежней. Непременно укажут, я это знаю. Прокляни ее, Гуф, прокляни!» Все повернулись к Брану, ожидая, как он отнесется к новой выходке Бруда. Упрямо сжав челюсти, бывший вождь уперся глазами в землю. Жилы на его шее вздулись от напряжения, так трудно ему было сдержаться и не оборвать своего взорвавшегося преемника. Не получив от Брана ответа, люди в испуге переводили взгляды с Бруда на Гува. Но Гув растерялся не меньше, чем все остальные. Он не верил своим глазам. Неужели Брут действительно хочет проклясть Эйлу, когда за одно намерение свершить это духи покарали их так жестоко? Но Брут не унимался. «Я вождь, Гув, а ты, Могур, я приказываю тебе немедленно наложить на нее проклятие. Смертельное проклятие». Гуф резко повернулся, выхватил из костра, который они развели, пока Эйла была в пещере, горящую ветку, поднялся по склону и исчез в проеме. Он осторожно пробирался между развороченных валунов, то и дело уворачиваясь от камней, которые срывались сверху. Гуф знал, новый толчок может обрушить на его голову увесистый обломок скалы. «Наверное, это было бы к лучшему», — думал он. «Лучше умереть, чем выполнить требования вождя». Добравшись до прибежища духов, он разложил в два ряда священные кости пещерного медведя и совершил над ними ритуальные движения, а затем просунул одну из костей в глазное отверстие медвежьего черепа. Проделав это, он вслух изрек чудодейственные слова, известные лишь Могурам, отвратительные имена духов зла. Теперь, преисполненные губительной силы, они приблизились к клану. Эйла по-прежнему стояла у входа в пещеру. Гуф прошел мимо, скользнув по ней невидящим взглядом, и направился к Бруду. «Я Могур. Ты вождь. Ты приказал предать Эйлу смертельному проклятию. Я выполнил твой приказ», — сообщил он и повернулся к вождю спиной. Люди замерли, отказываясь поверить, что проклятие действительно свершилось. Вопреки древним законам, Все произошло с недопустимой поспешностью. Бруду следовало обсудить свое решение с охотниками, объяснить, что толкнуло его на жестокое деяние, чреватое опасностью для всего клана. И разве Эйла действительно заслужила проклятие? В чем она провинилась? Да, она возразила вождю, забыв о смирении, подобающем женщине клана. Но разве подобный проступок достоин столь строгой расплаты? Эйла защищала Крэба. Она добивалась справедливости. А как поступил с ней Брут? Разлучил ее с ребенком и лишил старого шамана очага, чтобы досадить ей. А теперь, по соизволению духов, все люди клана лишились своих очагов. Злоба затмила рассудок Бруда. Как он решился на столь опрометчивый шаг? Духи всегда были милостивы к Эйле, она приносила клану удачу. Брут навлек на клан беду, приказав Мог-Уру предать ее проклятию. Что же будет теперь? Брут прогневил духов защитников и призвал духов зла. А всемогущий Мог-Ур отправился в иной мир и уже ничем не поможет своим соплеменникам. Эйла, поглощенная печалью, даже не замечала, что творится вокруг. Впрочем, она видела, как Брут велел ее проклясть, видела, как Гуф сообщил, проклятие свершилось, но ее затуманенный горем разум отказывался этому поверить. Наконец до нее дошло, что отныне ей нет места среди людей, и новая боль пронзила ей сердце. Ее предали смертельному проклятию, но за что? Разве она причинила кому-нибудь зло? Люди клана, до сих пор не оправившиеся от многочисленных потрясений сегодняшнего дня, тоже не сразу осознали, что Эйла покинула этот мир. Оцепеневшая, равнодушная в своей отрешенности, Эйла наблюдала, как один за другим соплеменники начинали смотреть сквозь нее. Крак первым перестал ее замечать, потом она стала прозрачной для Уки, вот и друг устремил на нее невидящий взор, но Ага отвела глаза. Значит, она еще видела Эйлу. Эйла не двинулась с места, пока Уба, ослепшая, подобно всем прочим, не принялась причитать по умершей матери ребенка, которого она держала на руках. «Дарк, Дарк!» — рыдала душа Эйлы, мой сын, мой единственный сын. На всем свете у тебя осталась лишь Уба, а я проклята, я должна с тобой расстаться, что тебя ждет. Уба любит тебя, но разве она в силах противостоять Бруду? А Брут выместит на сыне ненависть, которую питал к матери. Отчаянный взгляд Эйлы остановился на Бране. Бран, лишь он один способен защитить Дарка. Эйла приблизилась к великодушному, справедливому и благородному человеку, который до вчерашнего дня возглавлял клан, опустилась на землю у его ног и склонила голову. Несколько мгновений спустя она поняла, что он никогда больше не коснется ее плеча. Подняв глаза, она увидела, он смотрит поверх ее головы на языки костра за ее спиной. «Если захочет, он разглядит меня», — решила Эйла. «Непременно разглядит». Крэб помнил все, что я говорила ему, когда меня предали проклятию в первый раз. И Иза помнила. «Бран, я знаю, ты полагаешь, я умерла и превратилась в бесплотный дух. И все же взгляни на меня. Умоляю, не отводи глаз. Меня предали проклятию так быстро. Обещаю тебе, я покину клан. Не буду тревожить живых. Но я боюсь за своего сына. Ты знаешь сам, Брут его ненавидит. Что с ним станется? Не забудь, Бран, Дарк принадлежит клану. Ты сам позволил сохранить ему жизнь. Прошу, защити его. Только ты можешь спасти моего сына. Не дай Бруду извести его». Глядя сквозь колено преклоненную женщину, Бран неспешно повернулся к ней спиной. Он делал вид, что ничего не заметил и просто направляется по своим делам. Но Эйла успела различить в его глазах понимание. Увидела кивок, которым он ответил на ее призыв. Да, он внял мольбе духа матери Дарка, я пообещал ей не оставить мальчика своими попечениями. Проклятие пало на голову Эйлы так стремительно, она не могла верить ему сына заранее. Он не стал противиться жестокому и неоправданному решению Бруда, чтобы не лишать нового вождя остатков людского уважения. Но он не позволит сыну своей женщины причинить вред сыну Эйлы. Эйла поднялась с колен и направилась к пещере. Несколько мгновений назад она не представляла, как ей теперь поступить. Но, пообещав Брану покинуть клан, она осознала это единственный выход. Усилием воли она загнала скорбь по Крэбу в дальний уголок сознания. Позже у нее будет время предаться горю, а сейчас надо думать о том, как выжить. Она уйдет. Возможно, в мир духов, возможно, нет. Так или иначе, путь предстоит далекий, и надо собраться как следует. Ворвавшись в пещеру в поисках Крэба, она не обратила особого внимания на разрушение и сейчас неузнающим взглядом обвела то, что прежде служило клану жилищем. «Хорошо еще все люди оказались снаружи», — вздохнула она про себя и поспешила к очагу Крэба, стараясь не думать об опасности, которой себя подвергала. Конечно, камень, сорвавшийся со стены, может положить конец ее жизни, но если она не захватит с собой необходимые в дороге вещи, она погибнет непременно. Сдвинув валун, упавший прямо на ее подстилку, она принялась увязывать в шкуру все, что могло ей пригодиться. Сумку целительницы, прощу, две пары обуви, кожаные штаны, рукавицы, шапку, меховую накидку, чашку, миску, сосуд для воды, ножи и топор. В глубине пещеры сохранились невредимыми запасы сушеного мяса, фруктов и жира, несколько коробов из березовой коры, наполненные кленовым сахаром и орехами. Конечно, сейчас, в скудную весеннюю пору, еды в клане осталось немного, но на первое время она не останется без пищи. Стряхнув пыль со своей корзинки, Эйла наполнила ее едой. Потом она взяла шкуру, в которой носила Дарка за спиной, и зарылась в нее лицом, чувствуя, как слезы струятся у нее по щекам. Эта шкура не нужна ей больше. Ей уже никогда не придется носить Дарка. И все же Эйла захватила шкуру с собой. Пусть хоть что-нибудь напоминает ей о сыне. Потом она оделась потеплее. До лета еще далеко, в степях холодно, а на севере наверняка еще зима. Она не представляла в точности, куда пойдет, знала только, ей надо пробираться на север, на большую землю за полуостровом. В последний момент она решила захватить большой кусок кожи, который во время охотничьих походов служил ей подобием палатки. В сущности, кожа не была ее собственностью. Эйла не сомневалась, что имеет полное право взять все свои вещи, все равно ему готова на гибель в огне. Она сознавала, что ей по справедливости принадлежит и часть запасов пищи. Палаткой же владел Крэб, а значит, и все люди, живущие у его очага. Крэб умер. Эйла была уверена, он с радостью бы отдал ей все, что может пригодиться в изгнании. Она сложила кусок кожи в корзину, укрепила поклажу за спиной и потуже затянула завязки. Слезы вновь выступили у нее на глазах, когда она остановилась посреди разрушенной пещеры, которая на протяжении многих лет была для нее родным домом. Эйла знала, ей не суждено вернуться. Череда разрозненных воспоминаний промелькнула в ее сознании. Самые важные события ее жизни на мгновение оживали перед глазами. Мысли Эйлы опять вернулись к Крэбу. «Прости, что я причинила тебе боль, Крэб», — вздохнула она. «Возможно, со временем мне откроется, в чем моя вина перед тобой. Я рада, что между нами не осталось недомолвок, и, отправляясь в иной мир, ты был уверен в моей любви. Я никогда не забуду тебя. Никогда не забуду Изу. Никогда не забуду клан». Смахнув слезы, Эйла вышла из пещеры. Никто не взглянул в ее сторону, но каждый почувствовал, она снова рядом с ними. Эйла остановилась около большой талой лужи, чтобы наполнить водой сосуд, и опять на нее нахлынули воспоминания. Прежде чем взбаламутить зеркальную поверхность, она остановилась и с напряженным вниманием вгляделась в собственное отражение. Странно, но на этот раз она вовсе не показалась себе уродливой. Впрочем, Эйла смотрелась в лужу не для того, чтобы увидеть свои черты. Ей необходимо было запомнить, как выглядят другие. Дарк меж тем отчаянно вырывался из объятий Убы. Он ощущал, случилось что-то непоправимое, и это касается его матери. Мальчик не понимал, в чем дело, и ему было страшно. Выскользнув, наконец, из рук Убы, он бросился к матери. «Ты уходишь», — с укором заявил он. Увидев поклажу за спиной матери, Дарк понял, что она покидает клан, и обиделся, что она ничего не сказала ему. «Ты надолго уходишь, мама?» Поколебавшись долю мгновения, Эйла протянула к сыну руки, схватила его и прижала к себе, пытаясь сдержать рыдание. Потом она опустила малыша на землю и села на корточки так, чтобы смотреть прямо в его глубокие темно-карие глаза. «Да, Дарк, я ухожу, я должна уйти. Возьми меня с собой, мама, я хочу с тобой, с тобой». «Не могу, Дарк, ты останешься здесь, с Убой. Она о тебе позаботится, и Бран тоже». «Я не хочу оставаться без тебя», — твердил мальчик. «Я хочу быть с тобой. Не уходи, не бросай меня». К ним уже спешила Уба. Несмотря на весь свой страх перед духом, она была твердо намерена забрать у него ребенка. Эйла в последний раз обняла сына. «Я люблю тебя, Дарк. Помни об этом всегда. Я люблю тебя». И она передала его Убе с рук на руки. «Стань моему сыну матерью, Уба», — произнесла она, пристально глядя в глаза испуганной женщины. Против воли Уба ответила ей сострадательным, горестным взглядом. «Стань ему матерью. Прошу тебя, сестра». Бруд, наблюдавший за ними, пришел в неистовство. Эта женщина мертва, она стала плотным духом. Почему же она ведет себя не так, как подобает мертвой? И кое-кто в клане общается с ней, как с живой. Она мертва, в исступлении заявил он. Вам всем должно быть известно, что она умерла. Эйва направилась прямиком к Бруду, встала напротив, посмотрела на него сверху вниз. Ему трудно было сделать вид, что он ее не замечает. Теперь, когда она возвышалась над ним, а не сидела, потупившись у его ног, ему никак не удавалось отвести глаза. «Нет, Брут, я не умерла», — с вызовом произнесла Эйла. «Не тебе решать, жить мне или умереть. Ты можешь прогнать меня, ты можешь отнять у меня сына. Но жизнь моя не в твоей власти». Ярость боролась в душе Бруда с испугом. Он уже занес кулак, не в силах противиться соблазну ударить непокорную женщину. В следующее мгновение он отдернул руку, боясь прикоснуться к Эйле. «Это хитрость», — твердил он про себя. «Это происки злых духов. Я предал ее проклятию, значит, она мертва. Ударь меня, Брут. Давай сразись с духом, ударь меня, и сразу поймешь, что я жива». Чтобы не смотреть на дерзкий дух, Брут повернулся к Брану. Он не знал, куда девать руки. Хотя он не притронулся к духу, все же, подняв кулак, он признал, что видит его. Он страшился, что на голову его падут несчастья, и попытался переложить вину на Брана. «Вдруг духи поверят ему и накажут бывшего вождя», — надеялся Брут. «Не думай, Бран, что я ничего не видел. Прежде чем войти в пещеру, она обратилась к тебе, и ты ей ответил. Ты говорил с духом, ты навлечешь на клан беду. Если я навлеку беду, то лишь на себя. И разве есть беда страшнее той, что уже со мной случилось? Но как ты увидел, что она обратилась ко мне, Брут? Как ты увидел, что она вошла в пещеру? Зачем ты потрясал перед духом кулаками? Ты сам признал, что она по-прежнему существует для тебя. Она одержала над тобой верх. Ты сделал все, что мог. Ты предал ее смертельному проклятию. Она оставит мир живых, но победа за ней. Эйла женщина, но она сильнее тебя, Брут. Сильнее, отважнее и решительнее. Она достойна звания мужчины куда больше, чем ты, сын моей женщины. Я хотел бы, чтобы не ты, а Эйла стала моим преемником. Эйла во все глаза смотрела на бывшего вождя, пораженная его страстной речью. Дарк звал ее, вырываясь из рук Обы. Это было невыносимо. Эйла торопливо повернулась, чтобы уйти. Проходя мимо Брана, она сделала жест, выражающий глубокую благодарность. Оказавшись на вершине холма, она бросила на клан прощальный взгляд. Бран поднял руку, словно для того, чтобы почесать нос. Но она знала, он благословляет ее в путь, посылая ей вслед те же самые слова, что произнес Норк, когда они покидали великое сходбище. «Да пребудет с тобой, Урсус!» Последнее, что услышала Эйла, скрывшись за поворотом, был отчаянный вопль Дарка. «Мама! Мама!»